Глава 33. Порох и искра. Наступил следующий день, бессердечно ясный и солнечный. Фейт разбудила немилосердно громкое пение птиц. Она снова проснулась с болью в глазах и ощущением, будто ее всю ночь кололи скалкой. Торопливо напившись, она вспомнила свои вчерашние приключения. Визит к дереву лжи, столкновение с полом, посещение церкви, разговор с Жанной, открытие, сделанное ею благодаря приходской книге, а потом вынашивание плана и обсуждение его с полом, возвращение домой через грот и затем по морю. Ей надо действовать быстро, пока Жанна не рассказала всему острову правду о ведьме Фейт. Хотя разоблачение больше не пугало ее. При мысли об этом она ощущала лишь безразличие и покорность. Она надеялась только на одно, что успеет разыграть свою последнюю карту, пока люди на раскопках не узнали все о Фейт. Поскольку никто не собирался присылать за ней коляску, она накинула верхнюю одежду, взяла альбом и отправилась на место раскопок пешком. «Мисс Сандерли!» Бен Крок изумленно уставился на Фейт, когда она появилась на раскопках в пыльной юбке и с блестящим от жары лицом. Он бросил взгляд на дорогу за ее спиной. «Вы пришли пешком, мисс?» «Сегодня днем будет слушание по делу моего отца», ответила Фейт, немного запыхавшись после преодоления всех спусков и подъемов. «Вряд ли после всего этого моя семья останется на Вейне. Так что, возможно, это мой последний шанс побывать на раскопках». Подумав о Миртл, она с беспомощным и неуверенным видом округлила глаза. «Думаете, джентльмены не разрешат мне побыть тут?» На секунду Крок растерялся, словно прикидывал, не отправить ли ему Фейт домой самому. Но экипажа под рукой не было, и Фейт рассчитывала, что он не заставит ее проделывать весь путь обратно пешком. «Не думаю, что они станут противиться, мисс», — сказал он, бросив взгляд на узкое ущелье. «Сегодня джентльмены все равно заняты своим. Вчера туннель дотянули до пещеры, теперь расчищаем путь, чтобы рассмотреть все получше». «Что-нибудь нашли?» — вежливо поинтересовалась Фейт. «Немного гравия просыпалось в трещины, значит, под шахтой есть еще одна пещера, как мы и предполагали. Но нам преграждает путь толстый слой плотных пород, так что придется воспользоваться порохом». «Полагаю, все джентльмены придут посмотреть на взрыв?» «Наверняка, мисс». Рот Крока дрогнул, едва сдержав улыбку. «Не думаю, что кто-то пропустит такое». Фейт подумала о том же самом. «Если есть возможность проникнуть в волнующую новую пещеру, все ученые-джентльмены захотят присутствовать при этом. Поскольку они не доверяют друг другу, то будут опасаться, не начнет ли кто-нибудь воровать кости для личной коллекции или называть окаменелости в свою честь. Все важные люди сегодня будут здесь». Она на это рассчитывала. Входя в ущелье, Фейт поймала на себе несколько любопытных взглядов, как и в день первого ее здесь появления. Но все были слишком заняты, чтобы спрашивать, зачем она пришла. Дядюшка Майлз, как школьник, бесцельно слонявшийся около входа в туннель, побледнел, увидев ее. Фейт одарила его едва заметной улыбкой, плоской, как у дохлой рыбы. Синяки от его пальцев до сих пор давали о себе знать. Он сразу же отвел глаза. Она подошла к доктору Джеклерсу. Тот явно почувствовал себя неловко, хотя ему хватило самообладания, чтобы поклониться. «Доброе утро, доктор Джеклерс», — мягко произнесла Фейт. «Как дела у мисс Хантер?» «Достаточно хорошо, чтобы не прислушиваться к советам своего доктора». Он нахмурил лоб. Явно это было его больное место. Но Фейт испытала облегчение. Если мисс Хантер снова начала донимать доктора Джеклерса, значит, есть надежда, что она выздоравливает. Ламбент расхаживал по ущелью туда-сюда с веничком в руке. Присутствовали оба Клея, отец и сын. Пол перетаскивал треножник и футляр. Землекопов на этот раз было больше, чем прежде, и все они были заняты тем, что сгружали мешки с гравием и песком возле входа в туннель, складывая из них низкую стену в форме подковы. Бедуинскую палатку, видимо, перенесли подальше от туннеля, но, бросив взгляд в сторону хребта, Фейт заметила ее раздувающуюся крышу. По всей видимости, ее поставили рядом с той шахтой, в которую спускали корзину-клетку. Фейт примостилась в стороне на камне и открыла альбом. Вскоре к ней приблизился Пол Клей и начал устанавливать треножник на неровной земле. Они даже не взглянули друг на друга. Ни один посторонний не заподозрил бы, что невозмутимый сын викария и застенчивая дочь священника находятся в сговоре. «Она здесь?» — прошептала Фейт, не двигая губами. «Да», — пробормотал Пол, не отводя взгляда от основания треножника. «Палатку поставили повыше, чтобы ее не задело взрывом, и она могла наблюдать, когда люди начнут опускаться в корзине. Ты уверена, что прием с призраком сработает?» «Если Фейт права, убийц было двое, и они обладали разными темпераментами. Один отвлек ее отца, второй нанес смертельный удар. Один дрожал при мысли о призраке, второй отважился бродить там, где, по слухам, призрак являлся, и его самого приняли за привидение. Значит, лидер и ведомый. Слабое звено и сильное». «Готова поспорить, что да». Фейт вспомнила о памятных вещах в гостиной миссис Ламбент. «Она думает, что находится на грани смерти, поэтому проводит большую часть жизни, всматриваясь во мрак. Она вся обложилась молитвенниками и памятными венками». «Скоро мы все узнаем, когда закрутим гайки». Пол перешел от слов к делу и быстро затянул винты на треножнике. «А насчет него ты уверена?» Фейт еле сдержалась, чтобы не посмотреть на Энтони Ламбента. «Агата — преданная жена», — тихо сказала Фейт. «Жена не всегда может сдержать порывы мужа», — сказала Агата Ламбент, «но она всегда должна стремиться защищать его от последствий». «У нее есть причина, чтобы ненавидеть моего отца, но нет причин завладеть деревом», — продолжила она. «А у него есть. Он коллекционер, естествоиспытатель, и будет баллотироваться в парламент. Ни у кого нет таких возможностей распространять ложь, как у политика». «Значит, нужно убрать его с дороги». План Фейт заключался в том, чтобы давить на слабое звено, пока оно не сломается. Но план не сработает в присутствии сильного звена. Когда они откроют вход в новую пещеру, все джентльмены захотят спуститься туда первыми. Фейт прищурилась. Надо убедиться, что у мистера Ламбента это получится. Наконец, баррикада из мешков с песком стала достаточно надежной. В туннель осторожно вкатили бочонок с порохом, а потом все вышли оттуда, кроме Крока. Джентльмены и землекопы присели в канаве за баррикадой, сосредоточив внимание на входе в туннель. Фейт усадили на безопасном расстоянии за большим камнем, а Пола, хранителя драгоценной камеры, попросили встать за другим камнем. Но они там не задержались надолго. Через некоторое время они встретились за скоплением палаток. Фейт быстро вытащила большую сумку из тайника между двумя камнями и протянула ее сообщнику. Пол без единого слова взял ее и начал карабкаться вверх, к дороге. Осторожно выглянув из-за ближайшей палатки, Фейт увидела, как Крок выбегает из туннеля. На ее глазах он перепрыгнул баррикаду из мешков с песком и бросился ничком на землю. «Горит!» — крикнул он. «Пригнитесь!» Фейт нырнула обратно. Послышался сильный грохот, испугавший ее, хотя она была к нему готова. По крыше палатки что-то забарабанило. Она почувствовала во рту песок. Рискнув снова выглянуть, она увидела, что вход в туннель закрыло облаком дыма и пыли. Те, кто лежал за баррикадой, прижимали к ртам носовые платки и сильно кашляли. Все были настолько заняты взрывом, что не заметили, как Фейт просочилась обратно на свое безопасное место и затем появилась оттуда, как ни в чем не бывало. Землекопы вошли в туннель, чтобы расчистить его от камней. После того, как они вывезли несколько тачек с булыжниками, Крок доложил, что образовавшаяся дыра действительно ведет в еще одну пещеру. «Думаю, отверстие достаточно большое, чтобы в него прошла корзина, сэр», — сказал он Ламбенту. «Мы можем опустить ее на лебедке вниз, в шахту, и дальше прямо в пещеру». «Отличные новости», — Ламбент потер руки. «Крок, готовь корзину. Мы с тобой нырнем в глубины и увидим, какие сокровища явил нам этот взрыв». Клей прокашлялся и неуверенно поднял руку, чтобы привлечь внимание собеседников. «Разве Кроку не следует остаться наверху, чтобы присматривать за лебедкой? Я бы с удовольствием присоединился к вам, мистер Ламбент». «Или я», — вставил дядюшка Майлз. «Сэр». Крок прикрыл глаза ладонью, взгляд его был прикован к дороге. По склону, постукивая копытами, медленно спускалась одинокая лошадь. Поводья волочились по земле. «Это мой гнедой жеребец?» Ламбент уставился на коня. «Как он смог отвязаться?» Конь встряхнул светлой гривой и неторопливо продолжил брести по горе в сторону бедуинской палатки. Фейт не видела миссис Ламбент и не могла догадаться, как та к этому отнесется. Крок поднялся и побежал к лошади. При его приближении та нервно зафыркала, но в итоге позволила схватить себя за поводья. «В стременах застряли ботинки!» — крикнул бригадир. «Задом наперед!» Крок вынул один ботинок, внимательно рассмотрел его и замер. Бросил взгляд на Фейт, но с тревогой, а не подозрением. Потом Крок спустился в ущелье и продемонстрировал ботинок Ламбенту, что-то прошептав ему на ухо. Фейт знала, что они, должно быть, рассматривают монограмму. «ЭГС». «Лошадь без всадника с ботинками задом наперед в стременах?» — тихо произнес Клей. «Я слышал, так делают на военных похоронах». Ламбент несколько секунд, не двигаясь, смотрел на ботинок. Потом размашистым шагом подошел к дядюшке Майлзу и сунул ботинок прямо ему в лицо. «Ваших рук дело, Катисток?» — резко спросил он. «Прошу прощения». От замешательства лицо дядюшки Майлза стало казаться еще более круглым. «Зачем вы играете с нами?» Ламбент навис над собеседником и словно стал выше и крупнее. Едва сдерживая чувство, он потряс ботинком. «Это ботинок, сэр. Вещь из кожи и гвоздей. Она не исчезает в моей руке, как дым. Это не привидение и не эфир. Это такой же твердый предмет, как вы или я. И, полагаю, если бы я дал вам за трещину, остались бы следы». Дядюшка Майлз торопливо отступил на шаг назад. «Я вас не понимаю, Ламбент», — заявил он. «Этот ботинок», — продолжил мистер Ламбент тихим напряженным голосом, «явился сюда, как я подозреваю, из вашего дома». Фейт никогда раньше не видела, чтобы Ламбент злился. После происшествия с корзиной он был вне себя от возмущения. Но сейчас его злость была совсем другой. Когда он сжал кулаки, Фейт обратила внимание, насколько они большие. Секунду она чувствовала силу, едва сдерживаемую силу, словно реку, бьющуюся о препятствие и угрожающую выйти из берегов. Дядюшка Майлз повел себя так, как обычно делают загнанные в угол создания. Осмотрелся вокруг в поисках союзников, но никого не обнаружил. Когда его взгляд упал на Фейт, в его глазах что-то шевельнулось. Возможно, он догадался, что ботинки преподобного на место раскопок могла принести она. «Убирайтесь!» — проревел Ламбент. «Но мне обещали! Нет, не желаю ничего слышать! Прочь!» Бросив еще один подозрительный взгляд на Фейт, дядюшка Майлз покинул раскопки, стараясь не подать виду, что уязвлен. «Мы и так потеряли много времени!» — расстроенно прорычал Ламбент. «Крок, готовьте корзину! Я спущусь вместе с Клеем!» «Постойте!» Доктор Джеклерс не побоялся плохого настроения магистрата. Его душила обида. «Мы не обсудили, кто спускается первым. Не слишком ли вы своевольничаете, Ламбент?» «Своевольничаю?» «Доктор, эти раскопки ведутся на моей земле и оплачиваются из моего кошелька! И вы вознаградили себя за это!» Сквозь зубы ответил доктор. «Прошу прощения!» Холодно, тихим голосом произнес Ламбент. «Сэр, маленькие птички напели мне, что не все наши находки попадают на сортировочный стол, и не все они возвращаются из вашего дома после того, как их покроют защитным лаком». Фейт не поняла, какие именно слухи, испущенных ею, донеслись до него и в какой форме. «Как вы смеете!» — прогремел магистрат. Фейт поняла, что доктора Джеклерса вот-вот вышвырнут с раскопок следом за дядюшкой Майлзом. Это не входило в ее планы. Она согнула колени и мешком сползла на землю. «Мисс Сандерли упала в обморок!» По пыльной земле застучали ноги. Ее усадили и дали воды. Доктор забыл про свой гнев и начал щупать ей пульс. Фейт слабо махнула в сторону бедуинской палатки. «Тень!» — жалобно прошептала она. Ей помогли подняться по склону и усадили рядом с миссис Ламбент. Жена магистрата даже не взглянула на нее. Как обычно, она по уши закуталась в шаль, но сегодня ее глаза были необыкновенно яркими и полными тревоги. Руками она машинально перебирала лежавшие перед ней карточки, словно слепая гадалка карты Таро. Но это, конечно, были не карты. Это были фотографии, сделанные во время раскопок и доставленные утром Полом Клеем. Они слегка подрагивали на ветру. «Миссис Ламбент», — к ней подошел Пол и слегка поклонился с торжественным видом наемного участника похоронной процессии. «Мой отец посылает меня домой за химикатами и спрашивает, не хотите ли вы, чтобы я что-нибудь принес вам из города?» «Нет, спасибо, мастер Клей». Пол снова поклонился, повернулся, готовый уйти, еще раз наклонился, потом выпрямился, держа в руке фотографию, и, не глядя, положил ее в стопку изображением вниз. Это было сделано так ловко и естественно, как будто он просто поднял ее с земли. Парень бросил мгновенный взгляд на Фейт. Никто из них не улыбнулся, но она медленно прикрыла глаза. «Спасибо». Тем временем лебедку подготовили к работе, и магистрат с викарием постепенно погружались во мрак. Доктор Джеклер с то и дело бросал на них возмущенные взгляды, но не покидал свою пациентку. Поблизости с удивительным спокойствием щипал траву конь магистрата, привязанный к лебедке скользящим узлом. Некоторое время спустя к бедуинской палатке подошел Крок, приветственно поднеся руку ко лбу. «Они добрались до низа и сейчас в полной безопасности, мэм», — доложил он. «Говорят, внизу огромная пещера, и они проведут там как минимум полчаса». «Ему не стоило спускаться», — тихо проговорила миссис Ламбент. «Сегодня дурной день, несчастливый». Отсутствующим взглядом она скользнула по фотографиям. Вдруг лицо ее застыло. С отвисшей челюстью она издала задыхающийся хрип, похожий на предсмертный. «Миссис Ламбент!» Доктор Джеклерс вскочил на ноги. Крок бросился к ней. Жена магистрата безотрывно смотрела на самую верхнюю фотографию, часто и прерывисто дыша. «Этот силуэт, выглядывающий из-за палатки!» «Все в порядке», — мягко сказал доктор. «Я видел этот негатив. Это просто мистер Катисток сражается с брезентом». «Нет!» Миссис Ламбент выпрямилась в кресле и поднесла фотографию к лицу доктора. «Взгляните! Посмотрите на это лицо! Разве вы не видите, кто это? Это Эразмус Сандерли! Я узнаю его лицо где угодно!» «Откуда?» Негромко, но ясно спросила Фейт. «Откуда вы его знаете?» Ее голос прорезал разговор, словно лезвие. Доктор, уставившись на фотографию, в замешательстве поднял глаза. «Хороший вопрос. Откуда вы его знаете? Я думал, вы никогда не встречались». «Он приходил к нам в гости», — просипела миссис Ламбент. «Но вы там не виделись», — сказала Фейт. «Вы не вышли к ужину, потому что иначе он узнал бы вас. Вы пересекались в Китае, где вы путешествовали вместе с мужем, мистером Гектором Уинтербурном, умершим от малярии. Люди думают, что вы питаете слабость к джину, миссис Ламбент, но я уверена, что доктор Джеклерс знает правду. Ведь он ваш доктор, и он точно знает, откуда у вас эти приступы лихорадки из года в год. Может быть, именно доктор Джеклерс сказал вам, что джин с тоником помогает излечиться от малярии». Дыхание миссис Ламбент стало свистящим, а ее глаза нервно моргали каждый раз, когда она делала вдох. «Доктор, миссис Ламбент нехорошо!» Нахмурившись, Крок внимательно смотрел на жену своего нанимателя. «Пожалуйста, доктор, дайте мне договорить», — настойчиво сказала Фейт. «Дело касается смерти моего отца, и у меня есть доказательство, письменное доказательство». Она видела, как в голове доктора Джеклерса сражаются врач и коронер. «Продолжайте», — кивнул он Фейт. Впервые его взгляд, направленный на нее, не был ни снисходительным, ни полным досады. «Миссис Ламбент раньше носила фамилию Уинтербурн», — сказала Фейт. «Подтверждение вы можете найти в приходской книге. Мой отец оставил дневник, где написал о встрече с Уинтербурнами, когда они путешествовали вверх по реке в поисках некоего ботанического образца. Когда мистера Уинтербурна арестовали, мой отец не смог добиться его освобождения». «Не смог?» — гневно выкрикнула миссис Ламбент. «Он подговорил их оставить Гектора в этой вонючей дыре! С тем же успехом он мог заколоть его!» Фейт почувствовала облегчение. Вспышка миссис Ламбент подтвердила ее догадки. Слабое звено ломалось, в точности, как Фейт и надеялась. Теперь ей надо еще поднажать и выбить от нее признание. «Утром в день гибели мой отец получил анонимное письмо, в котором ему угрожали раскрыть его прошлое и требовали встретиться в лощине Булл-Коув в полночь». Фейт поколебалась, но рискнула. «Мне потребовалось много времени, чтобы найти это письмо, но теперь, когда оно у нас есть, определить почерк будет легко». Почему-то мысль о почерке на секунду встревожила Фейт. В мозгу, словно муха о стекло, билось какое-то воспоминание, но это было просто жужжание и не более того. «Нет», — прошептала миссис Ламбент, — «он сказал, что сжег письмо». Она дышала с трудом, выкатывая белки глаз. «Я знаю, что эта ловушка была идеей вашего мужа», — продолжила Фейт. Она встала и подошла к Агате. «Вы никогда не стали бы рисковать своим честным именем. Вы же хорошая жена. Миссис Ламбент, пожалуйста, расскажите нам все, что знаете. Наконец в докторе Джеклерсе победил коронер. Он наклонился, серьезно и торжественно глядя прямо в глаза жене магистрата. Закон уважает честность. Если вы заговорите сейчас, это может спасти вас в будущем. Миссис Ламбент открыла рот, но из него вырвались только сипение и хрип. Наконец, с видимым усилием, она набрала воздух в легкие и выкрикнула одно короткое слово. «Бен!» Перед глазами Фейт пронеслась какая-то тень. Бен Крок резко подскочил и схватил доктора Джеклерса за шею, с силой отклонив его назад. Одновременно миссис Ламбент вскочила на ноги и словно клещами сжала запястье Фейт. «Крок, что, черт возьми?» «Разберись с ним, Бен!» — выкрикнула миссис Ламбент. Даже не поведя бровью, Крок оттащил доктора от палатки, развернул его и сбросил в шахту. Падая, доктор махал руками. Когда он скрылся из виду, страховочные канаты задрожали, словно струны арфы. Фейт оставалось только надеяться, что они замедлят его падение. «Ты что, только что уничтожил моего мужа, Бен?» — в ужасе спросила Агата Ламбент, продолжая сжимать руки Фейт. Крок наклонился и прислушался. «Думаю, нет, мэм. Он кричит, как вполне здоровый человек». Землекопы невозмутимо наблюдали за происходящим. Не возмутились, не побежали, чтобы схватить Крока. Они просто смотрели на него. Нет, они ждали от него приказов. Все они были его землекопами, если они вообще были землекопами. Их всех нанял Крок. «Теперь ты, маленькая гадюка», — сказала Агата, переключая внимание на Фейт. «У тебя дневники твоего отца. Ты знаешь его секреты. Где мое дерево?» В голову Фейт закралось подозрение, что ее выводы были правильными лишь частично.